Альтер-эго. Выражение «альтер-эго» пришло из латыни и означает «другое я». Упражнения и игры для альтер-эго направлены на проработку какой-то одной характеристики собеседника. В первых упражнениях «С» играет «Е», то есть пытается поставить себя на его место. Более продвинутый уровень упражнений подключает ту часть собственной психики, которая кажется другим «я» внутри своей личности. Здесь важно понимать разные «я»-состояния. Вспомните главу 4. И действия, которые вызваны нашим подсознанием. Упражнение номер 29. Теперь «я» — это «ты». Это упражнение можно выполнять вдвоем или в группе с большим количеством участников. Один участник пытается войти в положение другого. Он начинает «меня зовут…». Тут он называет имя того человека, чью роль играет. И дальше следуют мысли вслух от его лица. Примерно такие. «Вчера начался семинар. Господин Икс тренируется понять господина Игрек, то есть стать его альтер-эго. Он говорит: «Меня зовут Игрек. Я сижу тут со вчерашнего дня и думаю, зачем мне все это? Я очень скептический человек. Мне вообще не особо хотелось приходить сюда, но другого выбора не было. И я все спрашиваю себя, стоит ли?» На это господин Игрек отвечает: «Откуда вы это знаете? Я же никому не рассказывал об этом». Господин Икс: «У вас написано это на лице. Я сижу напротив, и мне понадобилось лишь немного наблюдательности, чтобы заметить это». В этом упражнении важно следующее. Первое. Когда мы говорим «если бы я был вами, то сделал бы», обычно имеется в виду «на вашем месте я бы». То есть мы не можем действительно вжиться в другого человека, хотя искренне полагаем обратное. Второе. Когда мы в качестве альтер-эго партнера угадываем его мысли или чувства, нам могут помочь даже наши ошибки. Потому что в этом случае собеседник поправит нас словами: «Нет, это не так, у меня совсем другая точка зрения». Так можно избежать потенциальных недопониманий, потому что есть возможность получить от партнера обратную связь. После упражнения участник, чью роль исполняли, должен поделиться своими впечатлениями, прежде чем станет альтер-эго следующего игрока. Упражнение номер 30. «Я покажу тебе тебя самого». Если мы заметили, что у одного участника группы есть привычка, которую он отказывается признавать, потому что эта информация находится для него в слепой зоне, то можно попробовать продемонстрировать ему его собственное поведение. К примеру, господин Андерсон часто не дает людям высказаться до конца, потому что он считает, что уже понял их точку зрения. Свое поведение он оправдывал таким аргументом: «Но это же экономит время, если я сигнализирую, что уже понял собеседника». Он никак не мог согласиться с тем, что постоянное перебивание имеет для партнера два значения. Первое. Человек не чувствует своей ценности, потому что ему не дают договорить. Второе. Он не может выразить то, что хочет сказать на самом деле, потому что не хочет постоянно тратить силы на опровержение. «Нет, вообще-то я имел в виду другое». Он лучше промолчит. Итак, один участник группы изобразил Андерсона и его поведение. Андерсон должен был ему что-то объяснить, но его альтер-эго постоянно перебивало и говорило, что уже поняло. Спустя несколько минут Андерсон забыл, что это было всего лишь упражнение, и закричал: «Да дай же мне хоть раз сказать!» И в этот момент он смущенно посмотрел на всех. Он понял то, что группа пыталась ему тщетно объяснить. Очень полезно иногда увидеть свое поведение со стороны. Когда партнер изображает ваше плохое поведение, вам легче избавиться от какой-либо привычки, потому что вы сможете понять на своем опыте, что чувствуют окружающие, когда вы себя так ведете. А когда вам показывают ваши положительные стороны, это помогает укрепить их еще больше. Опять же потому, что вы на себе почувствовали, насколько хорошо это для собеседника. Если вы хотите обратить внимание другого человека на важный пункт его слепой зоны, будьте осторожны и действуйте постепенно, иначе вы атакуете его самовосприятие, образ самого себя, так сильно, что в результате возникнет когнитивный диссонанс. И тогда собеседник окажется в психологическом тумане и не сможет получить положительный учебный опыт от этого упражнения. Вспоминайте главу 6. Упражнение номер 31. Горячий стул. 1. Представьте себе, вы хотите что-то сказать человеку, но боитесь его отрицательной реакции. Или вы готовитесь к собеседованию с будущим начальником и опасаетесь за свою аргументацию. Тут поможет упражнение «Горячий стул». Оно выглядит следующим образом. Для каждого участника вашего воображаемого разговора вам понадобится стул. Например, один для вас и другой для будущего шефа. Теперь вы сидите на своем стуле и начинаете беседу. «Добрый день». Потом вы пересаживаетесь на стул начальника и придумываете его возможный ответ. Таким образом, вы можете самостоятельно проигрывать сложные ситуации. Цель и смысл. Первое. Только мысленное проигрывание этого упражнения неизбежно приведет к небрежному отношению. Если же вы все мысли будете произносить вслух, то не сможете неосознанно использовать половинчатые предложения. Второе. Когда трудная ситуация проработана таким образом несколько раз, то все возможные контраргументы оппонента будут названы и найден ответ на них. Это приведет к тому, что когда человек на самом деле окажется в этой ситуации, он будет воспринимать все гораздо спокойнее и реагировать увереннее. Он легко сможет опровергнуть большинство аргументов, потому что активно проработал их заранее. А на оставшиеся вопросы сможет отобрать ответ, потому что не будет так нервничать, как если бы пришел на собеседование без подготовки. Третье. Во время этой игры участники очень часто вдруг замечают, что ошиблись в распределении ролей. То есть они перенимают контраргументы другой стороны. Это показывает, что на самом деле их желания совершенно отличны от тех, которые они пытаются реализовать. Один участник игры пытался проиграть предстоящий развод и вдруг заметил, что используют аргументы его жены. «Давай попробуем еще раз, давай останемся вместе», вместо своих. Так он понял, что неосознанно все-таки хочет жить с ней вместе. Но его гордыня мешала ему признаться в этом самому себе. Четвертое. Часто группа может помочь участнику обратить внимание на что-то определенное. Если же вы играете в одиночку, то я рекомендую записать все на видео или диктофон. Так можно будет полностью сконцентрироваться на диалоге во время ролевой игры, а анализом заняться позже. Вариант. На втором стуле сидит другой игрок. Затем ролями нужно поменяться. Так тоже можно получить представление о позиции собеседника. Упражнение «Горячий стул 2». Это упражнение проводится так же, как и предыдущее, только участвовать будут ваши собственные «я-состояния». Например, «Мой Д беседует с моим Р». Вспоминаем главу 4. Д. Я не хочу работать. Я хочу почитать сейчас. Р. Но ты должен. Д. Почему? Р. Ты обещал сдать рукопись в срок. Д. Да, к сожалению. Р. Ты же не хочешь, чтобы все думали, что ты безответственный? Здесь нужно попытаться вербализировать внутренние диалоги, которые мы ведем со своей совестью или нашим «В». И мы тоже будем вынуждены ясно выражать свои мысли, потому что будем их озвучивать. Это упражнение особенно хорошо подходит для проработки родительских записей или предрассудков, от которых хотелось бы избавиться. Когда вы постоянно воспроизводите диалог вслух, это ускоряет процесс переобучения. Таким образом, можно и менять поведение. Нужно от лица «Р» говорить с «Д».